Вы когда-нибудь мыли свою любимую под летним дождем? Нет? Мне тоже раньше не приходилось. Но теперь я знаю, как это здорово. Только молния видела нас, только молния, поминутно выхватывавшая из мрака два мокрых блестящих тела в замысловатых позах. А потом, омытые этим фантастическим ливнем, омытые с ног до головы, чистые, как молодая листва, как предрассветные звезды, мы упали на траву, уже совсем не жесткую, а шелковистую и мягкую, как в мае, и сплелись в самый лучший из поз, в той, которую древние индусы называли какила или крик вороны, если художественно перевести с санскрита. Читайте Камасутру. И я пил жадным ртом дождевую воду из трепещущих складок божественной плоти и чувствовал, как ее прохладные губы и быстрый язык играют потрясающую мелодию на моей флейте. И как мелодия эта, становясь все громче и громче, сливается в единый радостный гимн с шумом дождя, голосом Меркьюри, раскатами грома и сладостной дрожью двух разгоряченных тел. Мир раскололся надвое. В образовавшуюся трещину ворвалось безумно яркое ультрафиолетовое пламя. Фредди закончил свою песню. И в тот же миг мы оглохли от чудовищного грохота. Когда же все стихло, уши заложило от ватной тишины. Мы уже были не способны слышать дождь, а у магнитола, очевидно, сбилась настройка, и из машины не доносилось ни единого звука. Мы лежали на траве обессиленные, как после рекордного забега на 10 тысяч метров, как после выигранной схватки на татами, как после блестяще откатанной произвольной программы. Впрочем, нет. Фигуристы на льду, кажется, не лежат, даже будучи в полном восторге. Зато вот фигуристки с большим удовольствием валяются на мокрой траве. Я бы сказал, со вкусом валяются. Рыжие локоны прилипли к лицу, лапки во все стороны, глаза закрыты и блаженная улыбка от уха до уха. Я встал и торжественно прогнусавил: «На лед приглашаются Татьяна Лозова, Сергей Ковальчук». Татьяна хитро приоткрыла один глаз и сказала: «Ща выходим». Потом спросила: «У тебя полотенце есть?» Я ничего ей не ответил. Но полотенце в Ниссане, конечно, нашлось, абсолютно новое, и с ним два комплекта свежего белья, мужского и женского. Собственно, если бы там нашелся еще и фен для просушки ее рыжей шевелюры, я бы ничуть не удивился. Отчему уж тут удивляться? В этой машине, если хорошенько поискать, можно было найти, я думаю, и набор точильного инструмента, и корм для щенков у бультерьера, и пару аквариумов с рыбками из Карибского моря, и мешок фосфатных удобрений, и скрипку работы самого Стративари, и большую бухту иридиевой проволоки, и даже золотой гроб старика Тутанхамона, умершего совсем молодым. В общем, крыша у меня в очередной раз поехала, и поехала весьма далеко. Помню, как мы растерли друг друга досуха большим махровым полотенцем, а потом выпили еще по чуть-чуть и забрались под одеяло. Нет, наверное, все-таки не под одеяло, а под спальный мешок. Но было под ним тепло и уютно, как в лучших домах. Однако мы не стали сразу спать, это я точно помню. Мы слишком сильно любили друг друга, чтобы вот так вот сразу уснуть, оказавшись впервые вдвоем под одним одеялом, то есть спальным мешком. И мы опять придумали что-то совершенно необычное. Изобразили какую-то экзотическую позу из Камасутры, а может быть из ветки персика или дао любви, не помню. Но было просто шикарно. Очень здорово было. А потом мы окончательно разгулялись, допили вторую бутылку Хеннесси, кажется, даже третью открыли и вообще раздумали спать. И помнится, я вещал, что больше 6 раз за ночь кончить невозможно. Для мужчины. Потому что для женщины 25 не предел. И пошел подсчет. Азартный, как на хоккейном матче. Все-таки мы оба были спортсмены. Как говорит современная молодежь, прикиньте, самбист и фигуристка. Вместе под одним одеялом, то бишь спальным мешком. Это же круто! Уже светало, когда, отерев пот со лба, я сказал: 8-й. А она возразила: все ты врешь, поросенок, это только 5-й, а у меня 17-й. А я говорил: верю, а я тебе верю. Наверное, те 3 просто были во сне. А когда ярко-рыжее солнце, такое же рыжее, как Танюшкины волосы, поднялось над зеленовато-синим туманным горизонтом, и я в очередной раз, 6-й, 9-й или 18-й, разрази меня гром, если в тот момент я еще был способен считать, доставил ей неземное наслаждение. Татьяна изогнулась, застонала и, заламывая руки, жарким свистящим шепотом выдохнула мне в лицо: «Ах, Сережа!» Я хорошо помню, что Сергеем звали ее партнера, но хохмы ради спросил: «А почему это я, Сережа?» «А потому, — сказала она, — это ты раньше был Мишей, а теперь ты Сережа». И она показала мне документ, типа удостоверения личности, куда фотографию налепили мою, точно мою, а вот имя стояло Сергей, и фамилия какая-то эстрадная, то ли Маликов, то ли Малинин. Ну, а это уж точно было во сне. Такая бредятина. Наверное, я просто заснул гораздо раньше, чем мне подсказалось. А восходящее солнце? Ну, кто ж не видел восходящего солнца? Точно, братцы, все это мне приснилось.